Старшая сестра, прошу тебя, не мечтай о том, чтобы съесть легендарное существо. Тем более, если оно нам нужно для создания зелья для мастера. Что он сказал, Эрис? Да ладно, только посмотри на это. Мясо такое нежное и упругое. Я уверена, что оно может прекрасно себя восстановить. Приманка, отклоняется. Лаверна, это тоже не согласна. Денна, ба, всем вам неведомы прелести мяса. Приманка, нет, просто сейчас не стоит отдавать предпочтение желудку. Эрис, я обратилась к Брендону. И каков план? Эта птица не очень-то рада нас видеть. А почему я должен? Неужели вы снова пришли взять мою кровь, грязные бандиты? По пещере разнесся голос, похожий на голос старого дяди. И я, и Брендон повернулись и удивленно посмотрели на Феникса. Ведь мы не ожидали, что птица умеет говорить. Он ехидно сказал, что, разве вы никогда раньше не видели говорящую птицу? Должно быть, вы двое новенькие. Брендон ответил, наверное, мы не должны удивляться. Лисы-мастера тоже умеют говорить, и монстры в убежище тоже. Точно, даже не верится, что мы забыли об этом. Эрис, черт, он умеет говорить. Так, теперь у меня пропал аппетит к этой птице. Приманка, интересно, как ты рассуждаешь? Если бы все животные могли говорить, то ты бы перестала есть мясо, Денна? Нет, просто мне не хочется есть мясо какого-то старого дяди. Оно, наверное, невкусное. Приманка, Феникс нетерпеливо топнул ногой. И, неужели вам обоим доставляет удовольствие подобное мучение? Пора бы уже покончить с этим. Я покачала головой. Ошибаешься. Мы не имеем отношения к бандитам, которые держат тебя здесь. Феникс наклонил ко мне голову. Вот как? Не думаю, что у тебя есть причины лгать. Поэтому предположим, что пока я тебе верю. Но тогда что вы здесь делаете? Брендон развел руки в стороны в знак мира. Наш мастер потерял память, а для зелья, которое могло бы его исцелить, нужны 3 капли крови Феникса весенней жизни, которому 10 тысяч лет. Нам сообщили, что здесь может быть такой Феникс, и мы пришли проверить. Феникс вопросительно поднял бровь, что было довольно забавно, поскольку это единственная часть, которую не общипали на его лице. Попробую угадать. Те негодяи снаружи хотели убить вас, и вы двое сумели расправиться с ними? Спросил он. Я кивнула. Да, звучит примерно так. Значит, ты и правда Феникс весенней жизни, живущий 10 тысяч лет, или как? Ваш источник информации на самом деле особенный, если он смог сообщить вам эту информацию, если учесть, как ревностно эти бандиты охраняют эту информацию и как долго я был заперт здесь. Сам факт, что я подхожу под требования для вашего зелья, тоже кажется весьма подозрительным. Я наклонил голову. В каком смысле? Я говорю о том, что я действительно Феникс, которому 10 тысяч лет, которого вы искали, и, вполне возможно, последнее из своего рода. Слишком много совпадений, вам не кажется? Не знаю, по мне, так ты похож на старика. Ну и молодежь нынче. Во что превратился мир, пока меня не было последние 1000 лет? Брендон задумался. Бандиты захватили тебя и засунули сюда на несколько 1000 лет? Феникс усмехнулся. Ах, честно говоря, это даже как-то стыдно. Думаю, вы уже могли догадаться по состоянию этой секты, что на нее напала другая секта. Нашу секту захватили, и мастер секты решил защитить меня, заперев здесь. Но, к несчастью, из-за случайного срабатывания защитной надписи я застрял в этом месте. Поэтому бандиты, пришедшие в поисках сокровищ, нашли меня. Я рассмеялась. Ахаха, из-за этого ты застрял здесь на несколько 1000 лет? Ахахаха. Тут я быстро закрыла рот и мысленно ударила другую меня по затылку. Ты, иди и сядь в углу. Но это же смешно. Это же должна быть какая-то легендарная птица или что-то в этом роде. Приманка, иди в угол. Эрис, черт, какие же вы скучные. Приманка, с ней все в порядке? Спросил Феникс у Брендона, странно глядя на меня. Я закашлялась. КХМ, не обращай внимания. Странно, что нападавшие на эту секту не потрудились найти тебя, указал Брендон. Феникс пожал плечами. Они пришли сюда, чтобы отомстить. Что между ними произошло, я не знаю, но их интересовала только резня. И что, эти бандиты смогли обойти все эти защитные надписи сокровищницы? Феникс кивнул головой в сторону мертвой женщины, висящей на стене. Она была лидером, который пришел сюда отпереть сокровищницу и найти сокровища. Из того, что я видел, она была довольно опытным практикующим. Как жаль, что ее навыки не спасли ее от ножа в спину. «Пожалуй, сначала нам следует освободить тебя от этих оков», — решил Брендон, осторожно приближаясь к Фениксу. «Ты ведь не сожжешь нас, верно? Не просто так эти слабые бандиты могли так со мной поступать. Понимаешь, эта ловушка ограничила мое использование кварков. То, что эти бандиты использовали на всех тех нерадивых путешественниках», — ответил Феникс. «А эта огненная курица точно наглая. Приманка, я сказала тебе идти в угол, Ирис». Подойдя поближе, Брендан осмотрел замок на шее. «О, здесь какая-то надпись на замке, в основе которой лежит принцип использования собственных кварков. Мне потребуется некоторое время, чтобы расшифровать ее, не имея под рукой надписи для разблокировки. Это займет несколько часов». «Не нужно», — сказала я ему, доставая меч из ножен. Одним ловким движением руки ошейник был демонстративно разрублен на две части. Ну, или, старшая сестра могла бы просто разрубить его, наверное. Когда ошейник упал с его шеи, Феникс затрясся и медленно вытянулся во весь рост. Расправив крылья, он издал победный клич, отчего кончик его хвоста вспыхнул ярко-оранжевым пламенем. «Ах, как давно я не разминался, благодарю вас, молодые люди!» «А?» — грубый и дряблый голос старика исчез. Теперь голос Феникса звучал сладко и мелодично. Я удивленно посмотрела на него. «Ты девушка, не помню, чтобы я упоминала, что я мужчина, правда. Ошейник, который 1000 лет душил мою шею, так повлиял на мой голос. Как бы там ни было, вы хотели 3 капли моей крови. Так, это маленькая цена за свободу, так что я легко могу дать вам их». Брендон поднял руку. «Прости, но поскольку зелье, которое мы будем готовить, может не получиться, будет лучше, если мы возьмем больше на всякий случай. Хаем, пожалуй, я могу помочь вам с этим. В таком случае, если ты не будешь высасывать меня досуха и эксплуатировать, я буду помогать тебе до тех пор, пока вы не приготовите это ваше зелье. ПССС, спроси, можем ли мы взять немного его мяса, приманка». Я отбросила ее в угол своего сознания. Любопытно, как отреагирует мастер, когда увидит, что мы притащили этого феникса с собой. Глава 578. Свидание с бывшим мучителем. Глава 578. Свидание с бывшим мучителем. ГГПов. Выйдя из ванны вместе с Луной, обнимавшей меня, я увидел, что матриарх выглядела чрезвычайно довольной. Следует также отметить, что она выше меня как минимум на голову, и поэтому в таком положении она технически удерживала мою руку под углом. Что тут можно сказать? Она красивая и желанная женщина, и если человек обращается с такой искренней просьбой, трудно ему отказать. Кроме того, на этот раз у меня сложилось довольно благоприятное впечатление о ней. А может быть, как говорят окружающие, я просто слишком добрый. Ха-ха, все-таки муж есть муж, наверное, это и есть счастье. Ах, может, теперь мы будем делать это каждую ночь? Это не слишком много? Меня устраивает и каждая вторая ночь. Если муж сможет обнимать меня так же, как ты обнимаешь своих учеников, это будет здорово. Я тоже не против присоединиться, понимаешь? Не хочу соревноваться с ними, просто, пожалуйста, время от времени дари мне немного ласки. Совсем немного, и все будет хорошо, понимаешь? Она действительно бесстыжая. Пробормотала Акари, на что Шиари снова ударила сестру хвостом. Луна бросила на меня взгляд. «Чем займемся, муж? Прогуляемся вечером по моему городу? Может, сходим посмотреть спектакль? Потом мы можем поужинать при свечах и выпить что-нибудь. Муж отвезет меня в гостиницу, а потом, уфу-фу-фу. Ты только посмотри на нее, сестра, какая она бесстыжая. Заткнись, сестра, иначе я заморожу тебя и выброшу в канаву. Мастиеир, сестра запугивает меня. Во всяком случае, 2 лисицы были такими же, как прежде. В принципе, я не против провести время с Луной теперь, когда она не мучает меня в этой жизни, да и прогуляться по городу не так уж плохо. У меня никогда не было возможности осмотреть это место в моей предыдущей жизни. Отличный план, если даже я сам так считаю. Кстати говоря, мои ученики уже вернулись. Оглянувшись по сторонам, Луна окликнула Рину. И тут же возле нее появилась девушка-служанка со склоненной головой. «Вы звали меня, Ваше Величество? Ученики мужа вернулись?» «К сожалению, нет, Ваше Величество. Должна ли я послать сумеречных клинков на их поиски?» Луна посмотрела на меня, тем самым показывая, что оставляет решение за мной. Мне бы очень хотелось спросить, что такое сумеречные клинки, но я предполагаю, что это что-то вроде их разведывательной команды или что-то в этом роде. Все в порядке, нет необходимости заходить так далеко, мне просто любопытно, сказал я им, покачав головой. Учитывая, что ни одна из моих тревожных надписей не сработала, им ничего не угрожало. А если бы что-то из этого сработало, я бы немедленно телепортировался туда и устранил любую угрожающую им опасность. Не хотел бы муж пойти со мной на свидание? Спросила Луна с блеском в глазах. Думаю, я не против. Чем мы будем заниматься? Луна вздохнула. Серьезно? О, как здорово. Этот день действительно самый лучший. Рина тут же достала стопку бумаг и протянула ее Луне. Докладываю вашему величеству. Вот расписание спектаклей и представлений на сегодня, рекомендуемые рестораны и их фирменные блюда, магазины, которые идеально подходят для пар, лучшие маршруты для прогулок и лучшие гостиницы для пар, в которых можно провести ночь. Что это за абсурдно высокая спецификация горничной? Неужели она подготовилась заранее на случай, если Луна попросит ее об этом? Правда, да чего же абсурдной ты можешь быть? Луна тут же взяла из рук Рины пачку бумаг, как будто это была самая обычная вещь в мире. Похоже, она уже привыкла к Рине, и для них обеих это было нормой. Быстро подняв руку, я сказал, до того, как ты что-нибудь скажешь, я не собираюсь оставаться с тобой на ночь в гостинице. Луна потрясенно посмотрела на меня, а кто-то слышал о свидании без ночевки в гостинице. Ну разумеется, что мы закончим его там, верно, муж? Не знаю, с чего ты вообще это взяла, но уверяю тебя, что на моем плане такого понятия не существует. Это может быть разницей в культуре между нашими планами. Тогда я прислушаюсь к здравому смыслу мужа и откажусь от этой части свидания. Мы всегда можем просто вернуться во дворец. Нет, мне кажется, я понял, что здесь происходит. Возможно, Луна, у которой никогда не было опыта свиданий, получила неверные сведения об этом и считает их фактами. Уверен, что из того же источника она узнала, что пары должны мыться вместе или что-то в этом роде, поэтому она так настаивала на том, чтобы мы приняли ванну вместе. Меня немного беспокоит, что еще она неправильно поняла, ведь объектом ее привязанности в конце концов был я. И как раз когда эта мысль пришла мне в голову, Луна с улыбкой спросила меня, а что муж думает об этой пьесе? В одной большой стране королева влюбляется в чужеземца, который был влюблен в другую. Поначалу он отвергает королеву, но королева не сдается в своем стремлении к любви, и, в конце концов, она добивается своего, даже заставляет его возлюбленную принять ее. Это замечательная история, не правда ли, муж? Я невольно моргнул. Странно, почему это звучит так близко к нашей ситуации. Надеюсь, ты не приказывала ставить эту пьесу? Рина склонила голову. Докладываю господину, на самом деле это основано на довольно популярной истории, которая распространяется на нашем плане уже несколько десятилетий. Насколько бы невероятно это ни звучало, но совпадение обстоятельств жизни Ее Величества с сюжетом этой пьесы – всего лишь случайность. Имя автора этой истории до сих пор остается загадкой. Я написала эту историю, муж. Это был один из инструментов, который я использовала для укрепления власти. Перебила ее Луна с гордым выражением на лице. Рина вздохнула. Да, несколько десятилетий назад Ее Величество написало эту книгу под псевдонимом, и она очень понравилась публике. Благодаря этому Ее Величество стало более человечной и более располагающей к себе, хотя они знали, что королева, упомянутая в книге, не имеет никакого отношения к Ее Величеству. Сам факт, что Ее Величество позволило опубликовать эту историю, сделал ее еще более популярной. То есть это было задумано как еще один политический материал, который она использовала, в это я могу поверить. Я пожал плечами. Ну, что ж, звучит интересно, так почему бы и нет? Раз уж она была той, кто написал это, возможно, я мог бы посмотреть, что еще она может сделать, глядя на пьесу, и подготовиться к этому. Кроме того, я не тот человек, который не может оценить искусство. Луна захлопала в ладоши. Прекрасно, Рина. Служанка поклонилась. Я сейчас же приготовлю карету. Остается надеяться, что все закончится обычным свиданием. Глава 579. Культ дракона. Глава 579. Культ дракона. Дяо Чан Пов. Буууу. Старшая сестра Дяо Чан. Где этот глупый дракон? Нужно будет спросить у этого культа поклоняющихся ему, где он. Хотя они могут нам и не сказать. Если они не скажут Цай Гонг, Цай Гонг их съест. Ку-ку-ку, надеюсь, тогда они станут сотрудничать с нами. В настоящий момент мы с маленькой Цай Гонг шли к тому месту, где должен был находиться так называемый король драконов, Асфорд. А точнее, туда, где находился культ поклоняющихся этому дракону. Если верить чрезвычайно секретной и эксклюзивной информации, которую мы получили от кое-кого, у кого мы совершенно не выпытывали информацию, есть город, полный его последователей, и нам нужно было отправиться в этот город, чтобы найти его. Я должна предложить эту идею моим сестрам, возможно, настало время сделать святой город мастера. Нет, конечно, город Эларии не считается, это слишком странное место, чтобы быть святым городом мастера. Да и убежище этих монстров определенно не подходит под образ святого города мастера. Нужно посоветоваться с моими сестрами по этому поводу. Хи-хи-хи, возможно, когда мастер узнает, что это моя идея, сделать для него такой город, он наградит меня множеством шлепков. Старшая сестра Дяо-чан, ты опять кривляешься. Вытирая слюни с уголков губ, я улыбнулась маленькой Цай Гонг, не обращая внимания на старшую сестру. Цай Гонг, просто я думала о чем-то приятном. Это касается папы, безусловно, о мастере. Эхихи, Цай Гонг знает. Папа очень классный. Старшая сестра хочет папины конфеты. Немного покопавшись в карманах, дракончик протянул мне конфету. О-о-о, хочу. Конфета, приготовленная лично мастером, это все равно, что я косвенно попробую мастера. Ни за что не упущу такой шанс. Ммммм, это сладость. И этот легкий терпкий и соленый вкус, это должно быть вкус мастера. Му-у-у-у. Старшая сестра Дяо-чан, опять делаешь странное выражение лица. Ку-ку-ку, со мной уже все в порядке. Ну что, пойдем к тем служителям культа. Да, взяв меня за руку, мы с Цай Гонг направились к входу в горную деревню. Нас увидела женщина и развела руки в стороны. Культ великого бога Асфарта приветствует наших новых сестер. Проходите в святилище и будьте свободны. Я наклонила голову в сторону этой чудачки, недоумевая, о чем, во имя мастера, она говорит. О, учитывая, что это место должно быть тщательно хранимым секретом, о его существовании могут знать только люди, которые должны быть верующими в этого самопровозглашенного бога-дракона. Полагаю, они будут считать любого, кто появится у них на пороге, одним из них. О, Господи, и что же мне делать? Стоит ли мне поправить их или просто воспользоваться их непониманием и просто войти туда? Ку-ку-ку, думаю, ответ очевиден. Я склонила голову. Благодарю вас за то, что приняли нас. Слава королю драконов Асфарту! Стоящая в центре женщина кивнула с улыбкой. Твои убеждения хороши, сестра. Тебе здесь приживешься. Хм, не нравится мне, как она на меня смотрит. Могу предположить, к чему все идет, если я правильно догадываюсь. Пожалуй, Цай Гонг сможет исполнить свое желание, съесть несколько человек. Отойдя в сторону, женщина жестом показала мне. Идем, сестра, здесь ты в безопасности. Наверняка вы устали после долгого пути. Я согласно кивнула, шагая вперед вместе с Цай Гонг. Благодарю, сестра, мы действительно устали после нашего путешествия сюда. Женщина встала передо мной, а остальные четыре женщины преградили мне путь к отступлению, следуя позади меня, фактически взяв в кольцо меня и Цай Гонг. Сначала мы шли по улицам горной деревни, несколько жителей выходили и махали нам руками, когда мы проходили мимо. Меня не оставлял равнодушным тот факт, что среди них не было мужчин. То ли их здесь тоже преследовали, то ли была другая причина. А может быть, этот король драконов не допускает поклонения мужчин? Вы пришли в самое подходящее время, теперь мы можем начать ваш ритуал очищения. Я удивленно спросила. Ритуал очищения? Да, каждый верующий должен пройти через этот обряд посвящения. Внешний мир запятнал вас, и поэтому вы должны очиститься от нечистот, прежде чем вы сможете служить нашему Богу. Я понимаю, и что включает в себя этот ритуал? Ничего сложного, вы увидите. Выглядит довольно уродливо, как по мне, драконий облик Цай Гонг намного симпатичнее и лучше, чем этот. Остановившись перед дверями, она сказала, «Прошу вас зайти внутрь и присоединиться к ритуалу. Вам очень повезло, что ритуал еще не закончился, иначе вам пришлось бы ждать». Вытянув руку, я открыла дверь, и на меня сразу же обрушился запах секса. Там находились различные женщины, все они были раздеты, и все они были каким-то образом связаны, в то время как несколько других женщин стояли над ними. В притворном ужасе я повернулась к женщине. «Что все это значит?» Женщина улыбнулась мне. «Это ритуал посвящения твоего тела нашему Богу. Прошу тебя, иди внутрь и очистись. А если я откажусь?» Улыбка на ее лице сменилась на жестокую, и четыре девушки, стоявшие позади нее, расступились. «Думаю, у тебя нет выбора, сестра. Отныне ты одна из нас, нравится тебе это или нет, и к концу дня ты будешь поклоняться королю драконов». Настала моя очередь улыбнуться. «Прости, но свое сердце, тело и душу я уже посвятил одному Богу, и он не огромная ящерица, которая прячется на вершине горы». Услышав эти слова, некоторые из собравшихся возмущенно ахнули. Женщина взглянула на меня с укором. «Похоже, среди нас есть еретик. Что ж, я сама займусь тобой. Прочь с глаз моих». Воздушный удар. Как только я произнесла эти слова, группа женщин передо мной исчезла из поля зрения. Местные жители потрясенно глядели на свою жрицу, которую отшвырнула в сторону, как простой мусор. Через несколько мгновений они поняли, что произошло, и только после этого враждебно посмотрели на нас. Глаза Цай Гонг заблестели. «Цай Гонг, кушать?» Я согласно кивнула. «Веселись. Ку-ку-ку, у них был бы шанс выжить, если бы они не пытались заставить меня участвовать в их ритуале. Но за предложение запятнать это тело, принадлежащее мастеру, в этом их дурацком ритуале, может последовать только уничтожение». Глава 580. Новообращенные интересны. Глава 580. Новообращенные интересны. Дяо Чан Пов, в действительности, это была не очень большая битва. Точно не знаю, было ли это обычной самоуверенностью, или они обладали какой-то фанатичной верой, но эти культисты продолжали нападать на нас, даже когда мы убивали их. Поглотить и уничтожить. Аннигиляция пустоты. Сразу после этого группа фанатиков передо мной превратилась в пыль, не успев даже вскрикнуть. Находившаяся справа от меня Цай Гонг открыла рот, и из него вырвалось пламя радужного цвета. Несмотря на ее милый вид, любой, кто попадал под радужное пламя, тут же сгорал дотла, даже если пламя касалось только пряди волос. Пусть она и выглядит так, но Цай Гонг по-прежнему дракон, которого мастер растит как свою приемную дочь, а значит, Цай Гонг ни за что не поддастся, как бы мило она ни выглядела. Но они и вправду кучка сумасшедших, никому из них и в голову не пришло сдаться, даже после того, как мы уничтожили многих из них. Нам в итоге пришлось убить их всех до единого. В итоге в живых остались только те женщины, которые были связаны в доме. Хотя я не уверена, что они будут такими же фанатичными, как остальные. Вытирая руки, я подошла к одной из женщин поблизости и встала перед ней. Женщина едва отреагировала на мое присутствие. Тогда я помахала рукой перед ее лицом, но она даже не моргнула. «Воля мира, обследование», — произнесла я. Применив заклинание, я хотела выяснить, что с ней происходит, и быстро поняла, в чем дело. «Значит, это действительно какой-то ритуал», — подумала я про себя. «Что бы они здесь ни делали, они подавляют вашу личную волю и заменяют вашу личность крайним фанатизмом по отношению к определенному предмету, которым, очевидно, является крайняя преданность этому королю драконов. Насколько бесчеловечно, даже мы так не поступаем с нашими последователями. Веру мастера они принимают по собственной воле, а не под воздействием на разум. Но если ваши последователи – просто бездумные трутни, не имеющие собственной воли, разве можно сказать, что они верующие? Теперь понятно, почему у тех людей снаружи не было инстинкта самосохранения. Все признаки этого чувства были заменены благоговением к этому королю драконов. Хэммм, странно. Цай Гонг, как считаешь, ты сможешь их спасти? Спросила я. Вообще-то мне наплевать на этих людей, и заклинание, которое могло бы их исцелить, у меня тоже нет, и я не стану тратить на них божественную пилюлю мастера. Если их нельзя спасти, то это очень плохо, я просто убью их, чтобы избавить от страданий. Учитывая то, что промывание их мозгов еще не было завершено, технически их еще можно было спасти, так что попытка не будет лишней. Цай Гонг забавно склонила ко мне голову. «Мннн, зачем, если мы это сделаем, они, возможно, примут мастера как своего спасителя. Новые последователи мастера не помешают. Больше людей, которые любят папу. Цай Гонг спасет их для папы». Медленно трансформируясь в подростка, между ладонями Цай Гонг собрался свет. Она запустила свет в воздух, и частицы света полетели в тела каждой из связанных женщин. Та, что стояла передо мной, подняла голову. «Ты спасла нас», я улыбнулась. «От этих сумасшедших женщин, которые пытались промыть вам мозги, думаю, да». Она опустила голову и зарыдала. «Спасибо, спасибо». Цай Гонг приняла свою детскую форму и, достав из своего кольца хранения плюшевого мастера, начала его обнимать. Она даже завернула его в одну из рубашек мастера, чтобы от него исходил запах мастера. «Как же я завидую! Ах, я отвлеклась на запах мастера. Нужно еще разобраться с этими женщинами, которых исцелила Цай Гонг. Освобождение атаков, расстегнитесь». Тут я хлопнула в ладоши, и кандалы и цепи, сковывавшие женщин, открылись, бесцеремонно упав на землю. Все тут же направились ко мне и встали на колени. «Наша героиня, наша спасительница, ангел пришел, чтобы спасти нас. Приказывайте нам, наша жизнь ради нашей спасительницы». «Мммм, очень странно, почему они такие? Неужели целительная техника Цай Гонг не избавила их от чувства преданности? Или это было потому, что они уже были такими? Эти женщины стали последовательницами короля драконов еще до ритуала, поэтому они уже в какой-то степени уже были фанатиками, прежде чем их заставили участвовать в этом. У одной из них даже и возникло желание обнять меня за ногу, и мне пришлось отпихнуть ее от себя. Но что странно, что она даже не обиделась, что я ее отпихнула, наоборот, она была в экстазе, даже окружающие смотрели на нее с завистью. «Ха-ха, принимать удар нашей спасительницы, это недостойно. О-о-о», я подняла одну из них за волосы, и она улыбалась мне. «Ай-яй-яй, спасительница выбрала меня, спасибо вам большое, ку-ку-ку». Понятия не имею, что еще сделал этот ритуал с этими людьми, но, похоже, они стали для меня лучшими игрушками, о которых я только могла мечтать. О, как чудесно! Можно индоктринировать их в веру мастера и поделиться с ними техникой лучших болевых приемов, вызывающих удовольствие. Ку-ку-ку-ку. Сколько же удовольствия я смогу с ними испытать? Порка, шлепанье, бандаж, удушение, свечи, ролевые игры в животных, еще больше шлепков и... Тут я почувствовала толчок в бок и увидела Цай Гонг, которая смотрела на меня. Старшая сестра Дяо Чан снова делает странное выражение лица. Покашлив немного, я снова сделала нормальное выражение лица и повернулась к своим новым игрушкам, я имею в виду, к новым потенциальным верующим мастера. «Во имя нашего мастера мы пришли, чтобы даровать вам спасение. Примите нашего мастера в свои сердца, и вы будете спасены. Все в этом мире принадлежит мастеру, все, что существует, существует для мастера. Отдайте свое сердце, тело и душу мастеру и распространите его имя во всех уголках мира. Пусть больше людей узнают о свете мастера. Откажитесь от фальшивого бога, который предал вас, и примите мастера как единственного бога. Все ради мастера». В своей молитве я соединила руки вместе, и все, кто стоял передо мной, повторили мои действия. Все ради мастера. Ку-ку-ку. Как здорово. Это была самая легкая индоктринация, которую я когда-либо делала. Не пришлось даже никого из них пытать, но, опять же, возможно, им бы это понравилось. Я велела им поднять головы. «Так вот, мы прибыли сюда по приказу нашего дорогого бога. Мы ищем этого самопровозглашенного короля драконов, Асфарта. И где?» На этом мои слова прервались, поскольку земля внезапно задрожала, раскачивая все здания и заставляя его части рушиться. Быстро отдав приказ всем эвакуироваться из здания, я увидела, как последняя успела выскочить через двери, и все здания за ней рухнуло. А в конце тропинки, ведущей к вершине горы, сидел красный дракон. Он был больше, чем Цай Гонг в ее полной драконьей форме, и смотрел на нас сверху вниз. Что ж, нетрудно догадаться, кем был этот дракон. Глава 581. Бог спускается с небес. Глава 581. Бог спускается с небес. Дяо Чан Пов. Размер красного дракона был с небольшую гору, так что представьте себе, как нелепо было видеть дракона размером с гору, сидящего на вершине другой горы, словно какая-то гигантская кошка. Мне кажется, нормальный человек, увидев бы такое, был бы в ужасе, глядя на лица других женщин вокруг нас. Нас же с Цай Гонг это просто немного позабавило. «Кор, король драконов Асфарт», произнесла одна из них, ее голос дрожал от страха. В этот момент дракон распахнул крылья во весь рост, заслонив собой солнце. «Кто из вас, насекомых, посмел осквернить эту гору кровью моих последователей? Гха, этот дракон одновременно несносно большой и громкий. Черт возьми, за кого себя принимает эта ящерица-переросток? Одной рукой Цай Гонг потянула меня за подол моего платья, а в другой она плюшевую игрушку мастера, старшая сестра Дяо Чан. Отчего эта старая ящерица такая шумная? Прозвучал громкий хруст, и гора раскололись на части под когтями дракона. Что ты сказала, смертная? Уваааа, старый дядя ящерица такой шумный, пожаловалась Цай Гонг, крепче обнимая своего плюшевого мастера. Гунуну, как же я завидую. Может, мне тоже принести сюда свою идеальную копию великолепной формы мастера в полный рост? Нет, здешний воздух может испачкать ее, так что лучше воздержаться. Обернувшись, я посмотрела на трусящихся девушек. Бегите и найдите место, где спрятаться. А с этой дряхлой тварью мы разберемся. Та женщина, которую я хватала за волосы, вскрикнула. Но спасительница, ведь это король драконов Асфорд, нельзя с ним сражаться, он же бог. Я покачала головой, по всей видимости, ты все-таки нуждаешься в перевоспитании. Единственный бог, существование которого я признаю, это мастер, и тебе тоже следует это признать. Все остальные, кто претендует на это звание, обманщики. Дракон, видимо, обладал исключительным слухом, так как возмущенно зарычал на мои слова. Смертная, как ты смеешь называть меня обманщиком? Я взглянула на Цай Гонг. Я могу предоставить его тебе, Цай Гонг. Необходимо достать его слезы для мастера. У Цай Гонг засияли глаза. Для папы? Цай Гонг поможет папе. Положив свою плюшевую игрушку мастера обратно в кольцо хранения, девочка с улыбкой на лице направилась к ящерице-переростку. Спасительница, мы не должны ее отпускать, ведь король драконов Асфорд известен своим характером. Ку-ку-ку, девочки, будете в восторге. Что ж, я разрешаю вам остаться и посмотреть на это. Скажите спасибо, что вы одни из немногих, кто может увидеть нашу дорогую Цай Гонг в деле. Итак, давайте посмотрим. Возможно, это будет не слишком страшно, так что, защитная вуаль, воздушный щит, прозрачный купол из сжатого воздуха образовался вокруг нас. Он должен защитить нас от любых обломков, которые могут лететь в нашу сторону, если они вообще будут, конечно. Главное, оставайтесь в пределах этого купола, и все будет хорошо. Я не могу ручаться за вашу жизнь, если вы выйдете наружу, предупредила я их с улыбкой. Шумный дядя, Цай Гонг, нужны твои слезы для папы. Поплачь, пожалуйста. Унн, какая она милая. Спустившись с вершины, дракон топнул ногой и опустил голову, уставившись на Цай Гонг одним глазом. Неужели ты думаешь, что только потому, что ты маленькая, я тебя пощажу? Цай Гонг повернула голову. Наглость, что это? Это вкусно. Цай Гонг не ест сладости от незнакомцев, понимаешь? Цай Гонг может есть только папины конфеты. Ты смеешься надо мной. Му-у-у, такой шумный. Цай Гонг хочет, чтобы шумный дядя плакал ты. Дракон Лали испустила милый звук, затем подпрыгнула, чтобы ударить дракона в глаз. После удара в глаз предполагаемый король драконов издал рев боли и отшатнулся назад. Он с размаху врезался в гору позади себя, и от его веса часть горы отломилась и покатилась вниз, к счастью, не придавив никого под собой. Цай Гонг огляделась вокруг, посасывая свой палец. Ун, шумный дядя не плакал, удар Цай Гонг был недостаточно сильным. Разозлившись, дракон зарычал и встал перед Цай Гонг. Затем, широко раскрыв пасть, он выпустил струю багрово-красного пламени в сторону стоящего перед ним дракона Лали. Насчет Цай Гонг я особо не волновалась, ведь такое слабое пламя не смогло бы ей навредить. Но как только пламя почти достигло ее, раздался звук, похожий на звук бьющегося стекла, и в этот момент невидимый щит остановил пламя на расстоянии от дракона Лали. Хэмэмэм, странно, с чего эта Цай Гонг решила поставить себе щит? Может, ей по какой-то причине не нравится пламя? Что, это пламя возвращается обратно к ящерице-переростку? Мне кажется, или оно возвращается с еще большей скоростью, чем было послано? Удар пламени пришелся на туловище дракона, и хотя он не причинил ему особого вреда, тем не менее, это заставило его отшатнуться назад в недоумении. Ящерица быстро пришла в себя, он с усмешкой посмотрел на Цай Гонг, очевидно, разгневанный тем, что его собственное пламя вернулось к нему. Он задрал голову и раскрыл рот, было ощущение, что он собирается откусить от Цай Гонг кусочек. В результате столкновения образовался гигантский кратер, и образовалось облако пыли. В тот самый момент, когда я ожидала, что землетрясение и облако пыли достигнут нас, землетрясение внезапно прекратилось, и облако пыли втянулось обратно в эпицентр столкновения, а затем исчезло. И вот мы смогли увидеть дракона, лежащего в кратере и не двигающегося. «Папа, папа!» — воскликнула Цай Гонг, подбегая к мастеру, появившемуся из ниоткуда в женском обличье. Как и ожидалось от мастера, только он способен вырубить самопровозглашенного бога одним ударом и даже убрать последствия. «Ты в порядке, Цай Гонг? Этот злобный дракон не причинил тебе вреда? Тебе было страшно?» — спросил мастер, подхватывая дракончика Лали и беспокойно оглядывая ее. Цай Гонг покачала головой. «Нет, Цай Гонг не испугалась. Цай Гонг знает, что папа защитит Цай Гонг. Папа самый сильный. Ах, да, ты моя милая. Эхихихи, Цай Гонг любит папу. Ахн, и я хочу зарыться лицом в груди мастера. Так нечестно, Цай Гонг, поделись со мной. Прошу, дай мне тоже зарыться лицом в груди мастера». Позади меня поднялся шум. Один удар. Она нокаутировала короля драконов Асфарта одним ударом. Она избила бога. Улыбаясь, я повернулась к новой группе верующих. Он – истинный бог, которому вы должны поклоняться. Как верховная жрица церкви мастера, я приветствую вас всех как его верующих. Одна из них посмотрела на меня в замешательстве. О, он, ку-ку-ку, мне нужно многому научить всех вас, нам будет очень весело вместе. Толпа снова зашумела. На нас наступит, пожалуйста, пусть на нас наступит. Разрешите мне поклоняться земле, по которой она ходит. Пожалуйста, позвольте нам быть отшлепанными ею. Не слишком ли многого я прошу, чтобы быть ее стулом? Несомненно, очень весело. Глава 582. Я заставлю тебя плакать. Глава 582. Я заставлю тебя плакать. Дяо Чан Пов, после того, как мастер убедился, что мы с Цай Гонг целы и невредимы, он похлопал каждую из нас по голове и сказал, чтобы мы были осторожны, а затем вернулся туда, откуда он пришел. Ведь правило о том, что мастер не должен собирать материалы, необходимые для его зелья, было в силе, так что нам придется самим добывать слезы у этой ящерицы переростка. Но мастер сказал нам, просто возьмите слезы и уходите. А если эта ящерица переросток снова попытается сделать что-нибудь нелепое, позовите меня, и я снова ее стукну. Лучше бы мастер использовал что-нибудь другое, чтобы стукнуть меня в самые глубокие места, но я предпочла пока воздержаться от этой просьбы. Пока, папа. Цай Гонг помахала рукой, наблюдая, как фигура мастера исчезает в небе. Это прозвучит немного высокомерно, но помощь мастера нам была не нужна с этой ящерицей-переростком, не то чтобы я жаловалась на то, что мне предоставили возможность хоть как-то порадоваться присутствию мастера. При виде того, как мастер появился и вырубил этого дракона, мои женские части затрепетали. Но, если говорить на чистоту, эта ящерица – всего лишь безобидный щенок перед драконьей формой Цай Гонг, и мои аннигиляционные заклинания в любом случае уничтожили бы его, так что нам ничего не угрожало. У меня сердце сжалось, когда я поняла, что мастер беспокоится о нас. Ха-ха, мастер ведь может связать меня, когда захочет. Ладно, я с радостью буду лежать у твоих ног. Можешь положить меня к себе на колени и отшлепать, как непослушную девочку. Кхм, сейчас нельзя отвлекаться на фантазии. Это можно устроить позже, сегодня ночью. Это была наша богиня, божественная, абсолютно божественная. Что нужно сделать, чтобы она наступила на нас? А не будет ли это слишком, чтобы она нас выпорола? С улыбкой на лице я повернулась к нашим новообращенным. Ку-ку-ку, у всех вас действительно есть потенциал. Вот священное писание церкви мастера. Все получат по одному. Непременно прочтите его как следует и запомните слова, которые в нем содержатся, как преданные почитатели мастера. Как и положено, все они с благоговением приняли священное писание. Да, хорошо, они обладают очень хорошим потенциалом. Может быть, я смогу организовать их как свой собственный филиал в церкви мастера и лично обучать их? Звучит прекрасно. Цай Гонг подбежала к дракону, который все еще был без сознания, и несколько раз ударила его ладонью по морде. «Эй, шумный дядя, ты можешь поплакать, пожалуйста, а то папа опять придет тебя бить». Хм, мне пришла в голову мысль просто поднять веко ящерицы и тем самым собрать ее слезы, но, полагаю, Цай Гонг хочет, чтобы он в буквальном смысле заплакал, чтобы собрать его слезы. Должно быть, она очень зла на него. Дракон содрогнулся, медленно открывая глаза, он выглядел заметно растерянным. «Что? Моя голова? Что произошло?» Цай Гонг ударила его по морде еще раз. «Му-у-у, хватит тратить время и поплачь, пожалуйста». Цай Гонг хочет вернуться и обнять папу. «ГК, это что, меня что-то отключило? Я, бог, да кто посмел? Бу-бу-у, шумный дядя слишком глуп». Дракон посмотрел на Цай Гонг. «Ты дерзкая девчонка, ведь ты что-то сделала со мной, так ведь?» Она надулась, а потом ее тело начало светиться. Свечение быстро расширялось, заставляя всех нас прикрывать глаза, до тех пор, пока она не предстала перед нами в своей полной драконьей форме. Даже несмотря на разницу в размерах, она была как минимум вдвое меньше ящерицы переростка, но по давлению, которое исходило от Цай Гонг, можно было сразу понять, у кого больше силы. У фальшивого бога было время только на то, чтобы произнести что, прежде чем Цай Гонг со всего размаху ударила его кулаком по голове, впечатав его обратно в землю. После этого Цай Гонг подняла ногу и снова ударила лежащего дракона по голове. В результате он врезался в полуразрушенную гору, которая еще больше рассыпалась. Не удовлетворившись этим, она встала перед драконом и ударила его по морде еще несколько раз. При этом каждый удар посылал ударные волны по всей горе и образовал еще один кратер, а затем, наконец, она отступила. Будучи избитым, фальшивый бог быстро прижал голову к земле, простершись ниц. «ТХ, этот извиняется, за свою дерзость». Она смотрела на него с божественным видом. Обычный старый дракон, который получил немного божественности, возомнил себя богом. «Этот, не, смеет. Ты посмел показать мне свои клыки. Возможно, ты ищешь смерти». Этот глубоко сожалеет о своих поступках. Подняв лапу, Цай Гонг наступила ему на голову. «В это дело ты втянул папу. Это большой грех, понимаешь?» Ящерица переросток зашипела. Папу, раздался громкий треск от того, что Цай Гонг еще глубже вдавила его голову в землю своей ногой, отчего кратер стал еще больше. Не смей говорить о нем так дерзко, ты недостоин. Гхахахака, приношу свои, самые искренние, извинения. Подхватив его когтями, Цай Гонг подняла его к себе лицом. Итак, как было сказано ранее, нам нужны твои слезы для папы, так что будь польщен тем, что твое жалкое существование на самом деле имеет какую-то ценность. СП, большое спасибо. Цай Гонг улыбнулась. Учитывая это, я сделаю все возможное, чтобы заставить тебя плакать. И тут Цай Гонг снова принялась избивать ящерицу переростка, причиняя глупой ящерице столько боли, сколько могла, чтобы заставить ее разрыдаться. Стоявшие позади меня девушки снова начали шуметь. Удивительно. Король драконов Асфард стал таким. Священные писания. Наверное, она, верховная жрица Цай Гонг. Она приемная дочь нашего самого славного бога. Обернувшись, я увидела ту самую девушку, с которой я впервые разговаривала в том зале. Если она уже знала о Цай Гонг, это означало, что за это короткое время она уже прочитала значительную часть священного писания. «Как тебя зовут?» Улыбнувшись, спросила я. «Ах, чтобы верховная жрица Дяо Чан обратила внимание на эту недостойную. Имя этой недостойной – Аида. Ку-ку-ку Аида, верно, я запомню тебя. Тебя ждет очень светлое будущее. Встань и наклонись, чтобы я могла наградить тебя шлепком. Ах, чтобы верховная жрица Дяо Чан отшлепала меня, это большая честь для меня». «Большое спасибо, отличный ответ». Остальные девушки с завистью глядели на нее, и большинство из них тут же вернулись к серьезному изучению священного писания. «Отлично, несомненно, я полностью обучу их всех служить мастеру всем сердцем, душой и телом. У мастера появится целая группа добровольных поклонников, жаждущих его шлепков. Эхихихи, жду не дождусь, когда мастер накажет нас». В то время как я присматривала за нашей новой группой верующих, серьезно изучающих священное писание, Цай Гонг все еще возилась с фальшивым богом. Ку-ку-ку определенно, это путешествие было очень полезным. Глава 583. В темноте театра. Глава 583. В темноте театра. ГГ Пов. С помощью телепортации я вернулся обратно в театр, где у меня было свидание с Луной. Ара, с прибытием, муж. Надеюсь, ничего серьезного? Спросила Луна с улыбкой. Мы вдвоем пошли смотреть спектакль, который посоветовала Луна. Когда мы ждали начала спектакля, я почувствовал, что одна из защитных надписей Цай Гонг сработала, и я тут же телепортировался к ней. Увидев большого дракона, нависшего над моей милой Цай Гонг, Я, естественно, заступился за нее. Это было не так уж сложно, одним ударом я легко вырубил его, потом сказал несколько слов напутствия Цай Гонкой Дяо Чан и вернулся к Луне. На вопрос Луны я покачал головой. Нет, один идиотский монстр решил, что может побеспокоить мою милую Цай Гонг. Он получил хороший урок. Уфу-фу-фу, как и ожидалось от мужа. Жаль, что я не могла присутствовать при этом и наблюдать за галантной фигурой мужа. Возьми меня с собой в следующий раз, пожалуйста. Я обязательно приглашу художников, чтобы они нарисовали твои величайшие подвиги, министрелей, чтобы они пели о твоих подвигах, и авторов, чтобы они написали о тебе эпическую сагу. Тогда весь мир узнает, что мой муж – самый великий муж на свете. Ведь это было бы прекрасно, так ведь? Это было бы идеально, верно? Разве я не идеальная жена для мужа? Давай поженимся сегодня. Я не возражаю, если у нас будет закрытая свадьба, понимаешь? Потом у нас будет медовый месяц, где мы подтвердим нашу привязанность друг к другу. Я язвительно улыбнулся ей. Вынужден отказаться. Жаль, придется попробовать еще раз после того, как я покорю мужа. Ара, по-моему, спектакль уже начинается. Когда конферансье вошел в зал, чтобы объявить о начале спектакля, я взглянул на сцену. В театре для нее, как матриарха всей страны, был отведен специальный сектор в самом лучшем месте, обеспечивающий нам лучший вид на сцену и полное уединение. Ожидалось, что за нами с Луной будет присматривать команда слуг, но здесь была только Рина, что означало, что мы с Луной остались практически одни, наедине с Шиари, Акари и Сюньгуань, разумеется. После того, как я вернулся, лисы запрыгнули ко мне на колени, прижались ко мне, издавая мурлыкающие звуки. Как только свет в театре померк и поднялся занавес, начался спектакль. Вначале нам представили персонажа, играющего роль королевы, представив ее как героиню, которая объединила всю страну, наполненную хаосом и раздорами, чтобы создать утопию мира. Вопросительно я посмотрел на настоящую королеву, о которой шла речь. Закрыв лицо ладонями, она кокетливо улыбнулась. «Если муж будет так смотреть на меня, я начну смущаться. Но это же нормально, смотреть немного больше, понимаешь? Нас здесь никто не видит, кроме нас самих. Можно вести себя как влюбленные. Если захочешь, я не буду возражать, если муж захочет сесть ко мне на колени, понимаешь? А как насчет того, чтобы я села на колени мужа? Или, может быть, муж хотел бы, чтобы я положила тебе на колени подушку? Знаешь, я не против того, чтобы обнимать друг друга. Нам здесь никто не помешает». Я качнул головой. Хотел узнать, как много в пьесе правды. Луна моргнула. «О, именно в этой части, я полагаю, что большая часть пьесы правдива. До моего правления здесь действительно царили беззаконие и хаос. Здесь были лишь маленькие государства, каждая из которых воевала друг с другом по самым скучным причинам. А секты поступали независимо друг от друга, даже не думая о стране и ее жителях. В конечном итоге, я культивировала себя до тех пор, пока не стала самой сильной, после чего завоевала все страны, какие только смогла, и объединила в один план. К слову, невзирая на ее сложный характер, должен признать, что она была одним из лучших монархов, которых я знаю. На втором месте Гуин, но она только что заняла трон, так что, в будущем, возможно, она станет лучше ее. Если так подумать, то почему все короли и королевы, которых я знаю, такие проблемные? Семья Гуин была убита, и она очень привязалась ко мне, как ученик моего ученика. Очень привязалась. Король Донга был марионеткой темной секты, пока нам не удалось освободить его от их контроля, что закончилось тем, что он сдал всю страну Бэйну. Не говоря уже о правителях трех других стран, которые не знают, как принять отказ, особенно королева Мэй. Понятия не имею, что мама сделала с ней, а тут еще Луна, которая, ну, пожалуй, лучше не скажешь. Она просто очень отчаянно ищет любовный интерес, вплоть до того, что пытается женить на себе. Да, все правители, которых я знаю, странные. И пока я думал об этом, Луна придвинулась ко мне поближе, обхватила мою руку и склонила голову на мое плечо. На сцене разыгрывалась сцена встречи королевы с другим человеком и проявления ее романтического интереса к нему, но он отверг ее, когда она попыталась признаться. Два века. Несмотря на мою силу, мне все равно понадобилось два века, чтобы объединить весь план. Следующий век я провела, восстанавливая и укрепляя свою власть. Но даже после этого остались части плана, которые мне не удалось завоевать. Не успела я оглянуться, как прошло 4 века, а я все еще оставалась одинокой женщиной, не знавшей любви. Я с усмешкой сказал: «Наверняка у тебя были интрижки с другими женщинами, не так ли?» Вздохнув, она сказала: «Всего лишь мимолетные интрижки для удовлетворения плотских желаний, и ничего больше. И даже тогда мое сердце было пустым. Ни одна женщина или мужчина, которых я встречала, не заставили мое сердце биться сильнее. А я заставил». Луна посмотрела на меня и с улыбкой сказала: «Да». Я был слегка удивлен ее искренним ответом. Она усмехнулась и вновь положила голову мне на плечо. «В день, когда я увидела тебя в архиве, даже с такого расстояния я поняла, что аура мужа отличается от всех остальных. Видя твои глаза, бездонная глубина за этими радужками, твоя идеальная фигура, твое превосходство, все, что связано с тобой, заставляло мое сердце замирать. И тогда я поняла, что нашла того, кого искала всю жизнь, того, с кем хочу находиться рядом, несмотря ни на что». Прижавшись еще ближе ко мне, она переплела свои пальцы с моими. «Ничего страшного, если муж не чувствует ко мне того же, что и я к тебе. Знаю, мне еще многому нужно научиться, чтобы быть достойной женой. Все, о чем я прошу, просто пусть муж иногда смотрит в мою сторону, этого мне будет достаточно. Твои ученики, все еще досаждают мне, но если терпеть их, это цена за то, чтобы быть с мужем, тогда я не буду возражать». Я язвительно улыбнулся. «В твоих глазах я действительно настолько совершенен, я вовсе не считаю себя совершенным. Порой мне даже кажется, что я недостоин любви моих учеников. Твои несовершенства только подчеркивают твое совершенство. Никто не совершенен, даже боги. Мужу следует быть более уверенным в себе. То, что столько людей любит мужа беззаветно, разве это не свидетельство твоего величия?» Словно в подтверждение ее слов, Акари и Шиари обернули свои хвосты вокруг моей второй руки, и Сюньгуань тоже сжалась в знак согласия. Остаток пьесы мы смотрели молча, до сцены, где актриса, играющая королеву, признается в любви молодому человеку после спасения его жизни, и они целуются, пока другие радуются их союзу. Как по мне, это очень грустная романтическая история, но она определенно говорит о том, что королева действительно так искренне любит. Такое настроение было подходящим и для нас, побудив Луну и меня поделиться тайным поцелуем в темноте театра, когда свет вокруг нас погас. Глава 584. Просто будь ласковым. Глава 584. Просто будь ласковым. Г.Г. Пов. В момент, когда мы с Луной собирались покинуть театр, перед нами появилась Рина со склоненной головой. «Прошу прощения, Ваше Величество, вернулись ученики мастера и требуют его присутствия». Луна кивнула. «Спасибо, Рина. Муж хочет вернуться?» Даже не задумываясь, я согласно кивнул. «Ну, разумеется, я бы пошел к ним, все-таки мои ученики просили меня об этом. Я никак не могу не пойти к ним, когда они ждут меня, понимаете?» Луна обратилась к Рине. «Раз муж решил, тогда мы возвращаемся. Приготовь кареты, Рина, немедленно». Луна обхватила мою руку. «Пойдем, муж». Взявшись за руки, мы быстро вышли из театра и направились к подготовленной карете. Как только мы вышли, нас заметило довольно много людей, которые сразу же опустились на колени, завидев Луну. На лицах большинства из них, если не у всех, был шок, когда они увидели руку их матриарха, соединенную с моей. Совершенно очевидно, что это был еще один ее политический ход – заставить публику увидеть нас вместе и распространить слух о том, что Луна нашла себе любовный интерес. Если учесть содержание пьесы, которую мы только что посмотрели, эффект усилится, и я не сомневаюсь, что найдется немало людей, которые будут романтизировать ее. Не знаю, насколько это сработает, поскольку я все еще в женском обличье. Под взглядами всех окружающих Луна даже проследила за тем, чтобы я первым сел в карету, прежде чем последовать за мной внутрь. Поначалу я сопротивлялся, но у меня не было выбора, так как она не сдвинулась бы с места, пока я не сделал бы это. Каждый теперь знает, что их матриарх рассматривает свою новую любовь как кого-то, кто важнее ее должности. Уверен, к концу дня вся столица будет знать об этом событии, ведь люди обожают сплетни. Не то чтобы мне было, что сказать на это, так как это правда. Несмотря на то, что это еще не было официально, я действительно принял ее симпатию ко мне и ответил ей добром. Вопреки ее характеру и нашему прошлому, Она не дала мне причин ненавидеть ее в этой жизни. Я не могу сказать, что люблю ее, но, по крайней мере, испытываю к ней некоторую привязанность. Она знает, что мои ученики по-прежнему являются для меня самым главным. Фу-фу-фу, что скажешь, муж, теперь все будут знать, что их королева связана. Я закатил глаза. Прежде всего, я должен сказать, что даже если вся планета признает нас мужем и женой, мои ученики все равно будут на первом месте перед тобой. Уфу-фу-фу, я знаю это, но дай мне немного помечтать, муж, все-таки было бы прекрасно, если бы все остальные тоже знали о муже. Каждый должен знать, какой муж замечательный. Нужно немедленно подготовить еще одну пьесу, специально о нас, и статую. Я прикажу установить наши статуи по всему городу, а министрелям петь о нас. По всей стране должны быть разосланы гонцы с вестью о нашем союзе. Мы, и тут я приложил палец к ее губам, заставив ее замолчать. Ее удивленное выражение лица вызвало у меня улыбку, и я шепотом сказал ей: «Я из тех, кто предпочитает шептать о своей любви к другому, а не кричать об этом на весь мир». И это был не обман. Я не считаю нужным, чтобы другие знали, кто мои самые дорогие люди. Это должно оставаться между мной и моим любимым человеком, а людям, не имеющим отношения к делу, не стоит вмешиваться в нашу личную жизнь. У Луны округлились глаза, она покраснела и попятилась от меня. Я поняла. Получается, что муж такой. Я понимаю. Можно. Можно нам снова поцеловаться? Уваа. Посмотри на нее, она ведет себя так мило, как будто и не пыталась. Унгя. Тише, сестра, прекрати портить настроение. Пожалуй, Акари заслуживает похвалы за то, что молчала все это время. Будь я сторонним наблюдателем, я бы уже давно окликнул эту парочку. Хм, хотя нет, если бы это была сцена флирта двух женщин, я бы просто молча наблюдал со стороны и кивал головой. Поскольку у меня не было причин отвергать ее просьбу, я повернул ее к себе лицом, взял ее за подбородок, а затем придвинул ее голову вперед, чтобы завладеть ее губами. Поездка обратно во дворец показалась мне более долгой, чем следовало. Ничуть не удивлюсь, если водитель, которым была Рина, намеренно сделала несколько крюков, чтобы у Луны было больше времени пофлиртовать со мной. Из театра мы выехали на закате, и к тому времени, как мы добрались до дворца, уже стемнело. К моему удивлению, мои ученики были там, чтобы встретить меня, как только я вышел из кареты. «Папа! Папа!» — воскликнула Цай Гонг, подбегая и обнимая меня за талию. Наклонившись, я взял ее на руки, позволяя ей обнимать меня и радостно кричать. «Так мило! Ну как, тебе было весело?» — спросил я, похлопав дракончика Лали по голове. «Эхихи, Цай Гонг, весело!» Цай Гонг помогла папе достать слезы большой ящерицы. Цай Гонг помогла. «О, какая хорошая девочка! Папа гордится тобой!» «Эхихихи!» Ко мне подошли остальные девушки во главе с Лианли. И тут я заметил, что ее глаза на мгновение переместились на Луну позади меня, а затем снова вернулись ко мне. «С возвращением, мастер!» — поприветствовала она со спокойной улыбкой. Мне почему-то показалось, что за ней кроется скрытый мотив. «С радостью сообщаю, что мы получили все необходимые материалы, кроме последнего. О, отличная работа! То, что вы смогли получить их так быстро, вызывает у меня гордость за всех вас». Лианли сцепила пальцы. Можем ли мы попросить награду? Будучи их мастером, я, естественно, знал, чего они хотят, и с радостью дал им это. Кажется, девочки уже догадались, что я в какой-то мере принял симпатию Луны, судя по ее румянцу и улыбке за моей спиной. Поэтому теперь они хотят установить среди них порядок или что-то в этом роде. Похлопав Цай Гонг по голове, я придвинулся ближе к Лианли и поцеловал ее, как она и хотела. Когда мы оторвались от поцелуя, Лианли издала очень милый звук «у-у-у-у-у». Видимо, даже после всего этого времени, проведенного вместе, она все еще стесняется проявлять привязанность в присутствии других. Манами же не испытывала подобных проблем. Когда настала ее очередь, лисица обвила меня своими хвостами и крепко поцеловала. При этом она даже специально издавала непристойные стоны, наслаждаясь нашим поцелуем. Потом была очередь Рис. Вначале она поцеловала меня с сомкнутыми губами, затем просунула в меня свой язык и стала целовать очень настойчиво, потом вернулась к медленному глубокому поцелую, после чего робко отстранилась. Дяо Чан была, как обычно, возбуждена, и ее руки проникли слишком далеко в мою одежду, за что мне пришлось отшлепать ее, пока мы целовались. От этого она возбудилась еще больше, и мне пришлось сдерживать ее физически. В отличие от сестры, Киэми была более сдержанной, она не стала обливать меня хвостом, хотя пока мы целовались, ее руки крепко держали меня за спину, а хвост заметно вилял за спиной. Из-за настойчивости Илари и Цуки я был вынужден похлопать их по голове, и они обе удовлетворенно мурлыкали, когда я это делал. Илария была очень довольна, а Цуки покраснела по самые уши, показав удивительно милую сторону той бывшей психопатки, которой я ее считал. Чтобы Брендон не чувствовал себя обделенным, я также похлопал его по голове за хорошо выполненную работу. Не буду придавать значения тому, что все его лицо тоже покраснело, когда я это сделал. Да, это было здорово. Если зелье и не вернет мне воспоминания, я и так счастлив. Теперь давайте посмотрим, что привезли мои ученики из своего небольшого путешествия. Глава 585. Еще одна странность. Глава 585. Еще одна странность. ГГ Пов. Самое первое, что показали мне мои ученики, был феникс, который лежал на задней части двора дворца. Луна, следовавшая за нами, громко ахнула, увидев его. Это настоящий феникс весенней жизни. Считалось, что они вымерли. Вы смогли найти настоящего живого? Пробормотала матриарх. Я посмотрел на Брендона и Рис, которые были теми, кто нашел его. Рис приветливо улыбнулась мне. В действительности она единственный выживший феникс весенней жизни, который был спрятан в как там называется это место? Секта вечной жизни, напомнил ей Брендон. Да, точно. В хранилище сокровищ секты вечной жизни на 1000 лет. Хм, даже не знаю, стоит ли мне переживать об этом. Удивительно, что оно выглядит таким послушным. Увидев наше приближение, феникс встал во весь рост, возвышаясь над всеми нами. Не сомневаюсь, что он мог бы без проблем летать, удерживая на спине, по крайней мере, нас четверых. Феникс подскочил к нам, а точнее, к Брендону и Рис. «Вижу, вы вернулись, мисс Рис, Брендон. Кроме того, вы привели с собой остальных ваших замечательных сестер, о которых вы мне рассказывали. Ой, ой, что это?» И вдруг пламя Феникса окутало ее, превратив в женщину в очень характерной красной мантии, окутавшей ее стройное тело. Одеяние демонстрировало ее бледные плечи и декольте, а бока юбки были открыты, чтобы показать ее такие же бледные бедра. Подойдя ко мне, она улыбнулась. «Прекрасная встреча в этот прекрасный вечер, миледи. Безусловно, я прожила очень долгую жизнь и многое повидала в ней, но ничто из того, на что я положила глаз, даже звезды и луна не могут сравниться с вашей красотой, миледи». Девушка Феникс сделала еще один шаг, пытаясь прикоснуться моей щеки, но перед ней тут же встали несколько фигур, чтобы помешать ей это сделать. «Похвально, что у тебя зоркие глаза, чтобы разглядеть красоту мастера, но ты слишком дерзко, не так ли, маленькая огненная курица? С чего ты взяла, что можешь вот так просто говорить с нашим мастером, а?» — спросила Рис. Ее меч был в дюйме от горла Феникса. На лице Феникса появилось удивление. «Это невероятно очаровательная и красивая леди, ваш мастер, то есть она, несомненно, выглядит божественно, но не ты ли говорила мне, что твой мастер – чрезвычайно обаятельный и красивый мужчина, излучающий абсолютную божественность? Это так мои ученики описывают меня другим, позже я поговорю с ними об этом. Понимаете, даже я могу смутиться. Все в порядке, девочки. Ничего плохого она не желает», – сказал я им. Отойдя в сторону, мои девочки позволили Фениксу подойти ко мне. «Хаэм, позволь мне представиться. Я, мастер Линь, думаю, ты уже познакомилась с моими учениками?» А сзади раздался удивленный возглас. Обернувшись, я увидел, что Луна с недоумением смотрит на меня. «Мужа зовут не Джефф, а это. В общем, это не мое имя. Тогда я не был уверен, что Луна хочет сделать со мной, и я не назвал тебе своего настоящего имени. Мне казалось, что Луна должна была обидеться, но она улыбнулась и сцепила руки вместе. О, как и ожидалось от мужа. Ведь действительно, нужно быть осторожным с незнакомцами, особенно в случае с мужем, когда тебя забросило в другой план, где нет никого, на кого ты мог бы положиться. Ах, если учесть, что муж, который вначале относился ко мне настороженно, теперь принял мои чувства, то это поистине чудо. Надо записать это как очередную эпопею. Ох, но разве я смогу выразить все это словами? Это невозможно. Словами невозможно передать даже десятую часть моих чувств к мужу и его совершенству, Это просто невыносимо. Не думаю, что кто-то на свете может так же прекрасно изобразить мужа. Что мне нужно сделать, чтобы передать все это? Это просто катастрофа. Я должна буду запомнить каждую деталь этой сцены.